Но и тут все обошлось благополучно. Бог предлагал ему второй кусок. И во второй раз белый клык отказался принять его из рук, и Бог снова бросил мясо на снег. Так повторилось несколько раз. Но наступило время, когда Бог отказался бросить мясо. Он держал кусок и настойчиво предлагал белому клыку взять подачку у него из рук. Мясо было вкусное, а белый клык проголодался. Мало-помалу, с бесконечной осторожностью, он подошел ближе и, наконец, решился взять кусок из человеческих рук. Не спуская глаз с Бога, белый клык вытянул шею и прижал уши. Шерсть у него на загривке встала дыбом, в горле клокотало глухое рычание, предостерегающее человека, что шутки сейчас неуместны. Белый клык съел кусок, и ничего с ним не случилось. И так мало-помалу он съел все мясо. И все-таки с ним ничего не случилось. Значит, наказание откладывалось. Белый клык облизнулся и стал ждать, что будет дальше. Бог продолжал говорить. В голосе его слышалась ласка, то, о чем белый клык не имел до сих пор никакого понятия. И ласка эта будила в нем неведомые до сих пор ощущения. Он почувствовал странное спокойствие, словно удовлетворялась какая-то его потребность, заполнялась какая-то пустота в его существе. Потом в нем снова проснулся инстинкт, и прошлый опыт снова послал ему предостережение. Боги хитры, трудно угадать, какой путь они выберут, чтобы добиться своих целей. Так и есть. Коварная рука тянется все дальше и дальше и опускается над его головой. Но Бог продолжает говорить. Голос его звучит мягко и успокаивающе. Несмотря на угрозу, которую таит в себе рука, голос внушает доверие. И, несмотря на всю мягкость голоса, рука внушает страх. Противоположные чувства и ощущения боролись в белом клыке. Казалось, он упадет замертво, раздираемый на части враждебными силами, ни одна из которых не получала перевеса в этой борьбе только потому, что он прилагал неимоверные усилия, чтобы обуздать их. И белый клык пошел на сделку с самим собой. Он рычал, прижимал уши, но не делал попыток ни укусить Скотта, ни убежать от него. Рука опускалась. Расстояние между ней и головой белого клыка становилось все меньше и меньше. Вот она коснулась вставшей дыбом шерсти. Белый клык припал к земле. Рука последовала за ним, прижимаясь плотнее и плотнее. Съежившись, чуть ли не дрожа, он все еще сдерживал себя. Он испытывал муку от прикосновения этой руки, насиловавшей его инстинкты. Он не мог забыть в один день все то зло, которое причинили ему человеческие руки. Но такова была воля Бога, и он делал все возможное, чтобы заставить себя подчиниться ей. Рука поднялась и снова опустилась, лаская и гладя его. Так повторилось несколько раз, но стоило только руке подняться, как поднималась и шерсть на спине у белого клыка. И каждый раз, как рука опускалась, уши его прижимались к голове, и в горле начинало клокотать рычание. Белый клык рычал, предупреждая Бога, что готов отомстить за боль, которую ему причинят. Кто знает, когда, наконец, обнаружатся истинные намерения Бога. В любую минуту его мягкий, внушающий такое доверие голос, может перейти в гневный крик, а эти нежные, ласкающие пальцы сожмутся, как тиски, и лишат белого клыка всякой возможности сопротивляться наказанию. Но слова Бога были по-прежнему ласковы, а рука его все так же поднималась и снова касалась белого клыка, и в этих прикосновениях не было ничего враждебного.